Конь. Едет путник по темной дороге. Не торопится, едет и едет. Спрашивай, конь, меня, что хочешь. Все спроси, я все тебе отвечу. Люди меня слушать не будут. Бог и без рассказов знает. Странное, странное дело. Почему огонь горит на свете? Почему мы полночи боимся? И бывает ли кто счастливым? Я скажу, а ты не поверишь. Как люблю я ночь и дорогу. Как люблю я, что меня прогнали и что завтра опять прогонят. Подойди, милосердное время, выпей моей юности похмелья, вытяни молодости жало из горячей недавней ранки, и я буду умней, чем другие. Конь не говорит, а отвечает. Тянется долгая дорога, и никто не бывает счастливым, но несчастных тоже немного.